не забывайте дышать. Впрочем, физиология страха не исчерпывается одними мышечными напряжениями. Вторую скрипку, здесь выражаясь научным языком, играет состояние дыхательной функции, а проще говоря, то, как мы дышим. Животное, испытывая страх, как правило, затаивается, пытается схорониться. Именно поэтому у него автоматически задерживается дыхание, что позволяет ему скрыть свое местонахождение. С другой стороны, задержка дыхания, напротив, усиливает эмоцию страха, который напоминает организму. Не дышать нехорошо, может плохо кончиться. Иными словами, страх рефлекторно вызывает у нас задержку дыхания, а задержка дыхания, в свою очередь, усиливает наш страх. Возникает порочный круг. Страх, задержка дыхания, страх, задержка дыхания, страх. У животного, правда, эта задержка дыхания быстро перейдет в интенсивное дыхание во время бегства. После оно отдышится, а вот у человека это вряд ли получится. В процессе воспитания ребенок, кроме прочего, учится подавлять многие свои реакции, которые так или иначе связаны с дыханием. Крик, плач, обиженные вздохи, кашель, чихание, зевоту, сопение и тому подобное. Мы устанавливаем контроль за своим дыханием, делаем его искусственным, а это нашему организму, конечно, не нравится. Он ощущает дискомфорт по очень важному для себя вопросу, а потому готов растревожиться где надо и не надо. Само же наше дыхание на фоне стрессов и фобий постоянно срывается и в скором времени становится подавленным, неестественным и неэффективным, что в конечном счете влечет за собой многочисленные сбои и в нашей психике. И если мы не умеем вовремя наладить свое дыхание, то дело оборачивается серьезной проблемой. Мы теряем способность справляться со страхами, поскольку физиологически готовим для них плодородную почву. В книге «Счастлив по собственному желанию» вы сможете найти более подробный рассказ о дыхании и о его роли в наших эмоциональных состояниях, а также узнать о том, как достичь в этом важнейшем деле максимального эффекта. Здесь же мы остановимся только на том, как добиться успокоения нервов с помощью одного дыхательного упражнения. Впрочем, оговорюсь, эта дыхательная техника важна и в тех случаях, когда нам необходимо усмирить свою разбушевавшуюся вегетативную нервную систему, а без этого трудно справиться со страхом.